«К сожалению, лишь частично», — вздохнула Лия горестно. «Похоже, у господина и впрямь каким-то чудом открылся дар. Во славу огня!» — ахнула Неуру. «В него точно демон вселился. Еще какой!» — усмехнулся я и достал драгоценный камень из-за пазухи. «Или сразу употребить. Пользуйтесь осколком сами, мастер», — заявила Лиетари с максимально убедительным голосом. Я напрягся и обратился к остальным слугам. «В чем подвох? Осколок высокого ранга может убить неподготовленного», — пояснила Рам. «Их можно принимать только перед переходом. ТЦ, опять избавиться от меня захотела? Ладно, зажигалка, ты еще у меня отработаешь осколок». Бросил я красной дорогой камешек, а себе я потом нафармлю. Неуру ловко поймала оранжевый осколок и с сомнением посмотрела на меня. «Не хочу быть ничем обязанной мастеру, и не будешь. Принимай», — поторопила Лиетарис. Смирившись, красная эльфийка быстро забросила осколок в рот. «Уф-эф, во мне все горит», — воскликнула Неуру. «Во время трансформации и перехода на следующий ранг претендент испытывает прилив сил», — пояснила высокая. И действительно, глаза Неуру засветились ярко-желтым, волосы сияли, а вокруг тела сформировалась еле видимая аура. «Не знаю, только я мог ее наблюдать или любой человек. Я не переживал насчет траты, поскольку Неуру останется моей собственностью. Прокачивать своих миньонов в какой-то степени приятно. Если они становятся сильнее, то и хозяин вместе с ними. Значит, мне надо взять себе набор красных и красно-оранжевых для собственной прокачки. Ладно, скоро мы отплываем. Пойдем быстренько посмотрим, что еще надо взять в дорогу. Дорохой», — раздался знакомый голос одного из торговцев поблизости. «Подходи, выбирай. Новый товар только утром пришел. Слышал, ты искал себе мага, Лейна Эгбот». Судьба Лейны совершила крутой поворот. Перед одаренной девочкой открывалось великое будущее. Однако все разрушил пьющий отец. Из-за его долгов Лейну продали в рабство. Не успела она толком постичь магические науки и выучиться на сильную чародейку, как кредиторы отца нацепили на нее ошейник и продали странствующему купцу. Пристроить Лейну все не удавалось, поскольку она мало что умела. Для развития чародея требовалось много лет упорной учебы, тренировок и осколков. Она была уверена, что смогла бы добиться многого. Вот только теперь вряд ли кто-то всерьез будет заниматься ее развитием. Нелегкая занесла ее почти на край света, в портовый город под названием Левенштильд. Ее перепродали одному из местных торговцев, так что в этом поселении она застряла надолго. Удивительно, ведь раньше Лейна и родной город редко покидала, теперь же пересекла Палмира по морю, чтобы оказаться в этом далеком Левенштильде. На самом деле обращались с ней не так плохо, как она думала поначалу. Торговцев заботила в основном лишь прибыль. К ней не приставали, только требовали выкладываться при показах клиентам. Она должна вести себя достойно, говорить красивые речи и показывать самую сложную магию, на которую способна. Вот только обучение девочка едва начала. Всего 2 года проходила в ученицах колдуна, ничего толком и не узнав. Скорее благодаря самостоятельным экспериментам овладела несколькими печатями. Учитель считал, что ей еще рано заниматься печатями, так что она только учебные руны отрабатывала. Торговля детьми во многих странах находилась под запретом, но родина Лейны являлась исключением. Она не могла поверить, что родной отец совершил подобный поступок. С тех пор жизнь для Лейны померкла. Она с ужасом ждала, куда судьба занесет ее в следующий миг. Клиенты подходили один за другим, интересовались стоимостью и возможностями одаренной, смотрели, что она умеет, цокали языками и уходили. Ну да, необученная чародейка не способна приносить большую прибыль, а деньги за Лейну просили немалые. На перспективу, как говорил ее нынешний мастер, вот только мало кто готов был тратить время и средства на ее развитие, всем подавай доход прямо сейчас. Торговая площадь полнилась самыми разными людьми. Зазывалы во все горло оповещали о своих товарах и выгодных ценах. Покупатели ругались с продавцами, невольники демонстрировали свои умения. Лейна проследила за небольшой сценой неподалеку от их прилавка. Хозяин в рабочих одеждах привел красную эльфийку к другому мастеру, одетому в дорогие доспехи. Рабыня бросилась на шею высокой. Было заметно, что у них теплые, дружеские взаимоотношения. Хотела бы Лейна найти себе подругу, но пока получалось плохо. Среди рабов было больше эльфов, а они людей и в особенности магов недолюбливали. Второй хозяин напомнил ей отца. Лысый, пузатый, с мерзкой ухмылкой и наглым взглядом. Она не хотела судить людей по внешности, как ей говорила покойная мама, однако ничего не могла с собой поделать. Рабовладелец сразу вызывал неприязнь, в том числе и потому, что напоминал о ненавистном родителе. Поначалу почудилось, будто красная эльфийка рада вернуться к прежнему владельцу, но все это оказалось хитрым планом лысого изверга. Каким-то образом он надурил ремесленника, и тот ушел от него да нельзя злым. Значит, внешность оказалась правдивой. Не дай боги такой злыдень станет ее хозяином. Лучше сразу со скалы сброситься в море. Лина отвела взор, стараясь не встречаться с ним взглядом, и отсела, скрывшись за прилавок. «Дорохой!» — громко обратился ее текущий хозяин. «Подходи, выбирай. Новый товар только утром пришел. Слышал, ты искал себе мага, а нет, только не это». Он же прямо к злыдню обращался. Лина сжалась в комок, стремясь стать как можно меньше, однако обратиться в ничто у нее не вышло. «Лина, встань и выпрямись. Покажись перед клиентом». Головная боль ударила с новой силой, и девочка покорно поднялась на ноги. Лина сжимала бутафорский посох, который ей сделали из кривой ветки с утолщением на конце. Никаких стержней, осколков или камней внутри палки не было, поэтому волшебным посохом палка и не являлась. Просто один из показательных атрибутов чародея, чтобы она казалась более способной. «Это и есть ваш маг», — взглянул на нее лысый оценивающе. «Сколько лет?» 12 годков. С 8 лет Лина обучалась у могущественного колдуна, приобретя поистине выдающиеся знания. Ложь. Лина обучалась всего с 10 лет, да и никаких знаний толком обрести не успела. Но к такому обману со стороны продавцов она привыкла. Мелкая слишком. Девица в самом соку. Уже через год-два плод поспеет, заверил ее хозяин. Если вы желаете получить одаренное потомство, лучшего варианта за такие смешные деньги и не сыскать. А что, ребенок от колдуньи всегда рождается с даром? Спросил лысый, заинтересовавшись. Лина замерла, до боли сжав посох. Только не это. Пусть ее купит кто-нибудь другой. Добрая хозяйка, которая будет заботиться о ней, а не озабоченный старик. Как боги пошлют. Но я уверен, что у досточтимого клиента будут рождаться одни мальчики, причем одаренные. Так, а кроме деторождения ваша магичка вообще на что-то сгодится? Вопросил клиент скептически. Учебным рунам обучена? Да-да, господин. Пролепетала Лейна. Знаешь, каким образом напитывать руны? Колдовать? Основам магии обучить сможешь? Эн не уверена. Разумеется, знает. Заверил вместо нее хозяин. Лейна обучалась у могущественного чародея много лет. Он передал ей все сокровенные знания. Ну же, деточка, соберись. Да, хозяин, произнесла она, почувствовав приближение боли от ошейника. Я обучена азам магии и владею несколькими печатями. Занятно. «Покажи, на что способна», — попросил покупатель. Лина кивнула и принялась плести сложную вязь заклинания. За последние дни она успела продемонстрировать его множество раз, так что у нее даже стало чуть лучше получаться. Когда ошейник подгоняет, приходится стараться. Вскоре печать сформировалась, и перед Линой возник красивый, элегантный составной узор из магических линий. Убедившись, что все выполнено правильно, девочка подала внутрь печати энергию. Линии засветились, магия прошла через преобразование, растеклась по каналам и в итоге печать исторгла из себя небольшой снаряд в виде фиолетовой молнии. Сгусток врезался в камень мостовой и, немного поискрив, затих. Лина выдохнула и утерла лоб. Ее данному заклинанию не обучали. Она сама узнала печать и сама же занималась ее настройкой, что являлось самым сложным в работе мага. Практически весь последний год и шлифовала заклинание. Учитель ей совершенно не помогал, приходилось все осваивать самостоятельно. Хотя бы основам он ее научил. Лина гордилась своими достижениями. Многие одаренные в ее возрасте только учебные руны изучали, а она уже смогла освоить парочку заклинаний, пускай простых и немощных. «Это что за пердеж, Пикачу?» — обронил покупатель брезгливо непонятное слово. «Вы мага продаете или фокусника? Это все, на что она способна. И сколько же вы за нее просите?» «Всего 150 золотых монет. За мага красного ранга да вы спятили. Я ведь у вас эльфа желтого ранга вчера за ту же цену брал. Да, но тот эльф специфический, детей вы от него не получите. Девочку можно удочерить и растить как свою наследницу, или же сделать женой и наплодить одаренных детишек. Если вы вложите немного труда и средств в мага, в дальнейшем он будет приносить баснословную прибыль. На кой ляд, если есть эльфы, которых развивать проще?» — буркнул лысый изверг. «Да у меня в любом случае таких деньжищ не осталось, даже осколок скормил рыжий обжоре. какая жалость, но у вас ведь такие красивые доспехи, да и у рабыни, если глаза меня не подводят, превосходный зачарованный клинок. Всегда есть ненужные вещи, от которых можно избавиться. Это доспехи-то ненужные, хлопнул себя по нагруднику покупатель. Ладно, если договоримся о цене, возможно, я и подумаю о том, чтобы продать часть своего имущества. Начался ожесточенный торг, и Лина молилась о том, чтобы он закончился провалом, а ужасный рабовладелец отстал от нее. Однако боги не услышали молитвы никому не нужной девочки. Лысый изверг действительно положил на нее глаз. Он быстро продал кому-то свои роскошные зачарованные доспехи, выручив за них необходимые средства. «Прекрасная юная дева-чародейка теперь ваша, досточтимый покупатель. Похоже, мне удалось угодить вашим вкусам. Пользуйтесь на здоровье. Хо-хо-хо, уж попользуюсь по полной. Она у меня отработает все средства. Кши-ши-ши, какая милая деточка!» Наклонился к ней изверг и потрепал по прическе. Лина хотела провалиться сквозь землю или хотя бы умереть, вот только сердце останавливаться не желало. Какие же ужасы ее ждут в плену у мерзкого рабовладельца? «Эй, мрадиш!» Громко обратились к ее новому мастеру. Девочка осмотрелась. Из толчи рынка вынырнул крупный отряд городской стражи во главе с рослым бородатым мужчиной в начищенных до блеска доспехах. «Гляжу, неплохо прибарахлился, не так ли? Чего привязались?» «Веду честный бизнес, лицензия работорговца при мне, налоги на торговлю тоже надо платить, так я же платил мзду при въезде в город и рыночникам, то только за вход, несколько дней уже у нас рабами торгуешь, такие деньжищи спускаешь, да еще и честных кузнецов обижаешь, так это тот утырок на меня наябедничал», — покачал головой мрадиш, «вот же поганец, 15 золота в качестве торгового сбора». «И можешь идти на все четыре стороны», — заявил лидер отряда стражников. «А не пойти ли вам, неуважаемый, в самое дальнее плавание?» — раздраженно пробормотал ее новый хозяин. «Нарываешься, торгаш, думаешь, эльфы или магичка тебя защитят?» Лина напряглась. «Что вообще происходит? Нельзя душить честный бизнес. Мы можем договориться, если вы снизите свои аппетиты», — принялся торговаться мрадиш. У Лины отлегло на душе. «Похоже, конфликт удастся уладить миром. Девочка ранее никогда не сражалась, магию на людях не применяла. Страх овладел сердцем юной чародейки. Цокот копыт привлек внимание сторон. На рынок заявился крупный конный отряд с плащами, на которых был изображен большой серый крест, орден Железного Креста. Про них Лина слышала, хотя на ее родине они появлялись нечасто. «Магистр Грунхальд, что-то случилось», — обратился ее хозяин к лидеру орденцев словно к старому знакомому. Всадник спешился с гурдой и подошел к рабовладельцу. По счастливому стечению обстоятельств в Ливенштильд прибыл магистр Тубора, кивнул он на одного из орденцев, лысого безбрового грузного мужчину, который выглядел даже более жутко и злобно, нежели мрадиш, хотя Лина не думала, что такое возможно. Один из лучших ясновидцев ордена, магистр Тубора способен четко определить, имело ли место божественное вмешательство, при этом ваш дар или проклятие не помешают ему выявить истину. «Чего? Мы ведь уже закрыли вопрос, разве нет?» — хмуро вопросил мрадиш. «Вы разве не желаете окончательно избавиться от подозрений, которые возникли при проверке в Финтларде? Я, конечно, не верю в то, что вы являетесь адептом одного из богов, но правило есть правило. Магистр Тубора быстро осмотрит вас, и вы пойдете по своим делам. Сколько можно? Лучше бы вы, орденцы, так за черной бланью гонялись. Честным людям вести дела мешаете. Это не займет много времени», — нахмурился магистр. «В ваших же интересах сотрудничать с Железным Крестом». Лина снова напряглась, почувствовав, что ее новый хозяин серьезно раздосадован. Похоже, он не хотел проходить проверку ордена. Назревал новый конфликт. А тут еще и стражники ждали своей платы. «Вот мы и встретились с тобой, поганый работорговец», — разнесся властный клич над рынком. «От возмездия не скроешься». На торговую площадь въехал еще один вооруженный отряд во главе со статным мужчиной-блондином в сверкающих доспехах. Среди бойцов Лина заметила даже эльфов без ошейников, что являлось редким явлением здесь. Рядом с ним на белом гурде с одиночным рогом величаво ехала красивая девушка с волнистыми светлыми волосами и с посохом за спиной. От нее веяло силой. Настоящая чародейка. Обстановка накалилась до предела. «Это же Лига Безаков», — заметил кто-то из толпы. «Срань божественная», — воскликнул мрадиш пораженно. «Гилберт, на кой ляд ты сюда приперся? Только гребаных идеалистов не хватало для полного комплекта». Глава 11. Лина растерянно хлопала глазками, переводя взор с одной компании на другую. Все что-то хотели от ее нового хозяина. Мрадиш и без того выглядел жутко, а когда злился, превращался в натурального демона. Хотелось бы ей уйти отсюда и спрятаться где-нибудь в уголке, но магия подчинения заставляла ее следовать за мастером. Говорили, что маги способны освободиться от гнета ошейника, но Лине было очень далеко до звания полноценного чародея. «На этот раз, как видишь, я подготовился лучше», — заявил блондин в доспехах с вызовом. «Твои ручные эльфы не смогут сломить наше сопротивление. Достаточно бросить клич, и Лига Безаков откликнется на призыв. К нам присоединились как бывшие рабы-эльфы, так и настоящая волшебница, которая хороша не только своей пронзительной красотой, но и блестящим умом. Да, милая Нилис, верно, дорогой мой Гилберт», — лучезарно улыбнулась чародейка. Лине она показалась такой доброй, чистой и светлой. Настоящая богиня, снизошедшая на землю. «Так это и есть тот самый работорговец, что напал на вас в Финтларде. Напал, да это. Заткни свой грязный рот, негодяй. Ты уже и на детей переключился. Для тебя не существует такого понятия, как честь и мораль. Хотя, чего еще ожидать от зла во плоти», — выплюнула Нилис. «Ты мне рот не затыкай, блондиночка. Я местные законы не нарушал. Идите к барону и требуйте запрета торговли несовершеннолетними. Меня-то зачем преследовать? Как вы вообще меня разыскали? Несравненная Аурифи подсказала нам верное направление», — заявил блондин. «Богиня свободы презирает подобных тебе выродков. Задача Лиги Безаков — избавить мир от рабства. Всем мы помочь, к сожалению, не можем, но начинать надо с малого. Не бойся, малышка, мы освободим тебя от проклятого ошейника». «Правда?» — несмело шепнула Лейна. «Не слушай этого идиота», — буркнула высокая эльфийка надменно. Хоть недостойная встречалась с ним всего раз, мне сразу стало понятно, что надеяться на Гилберта не стоит. Он и гоблина прирезать не в состоянии. Одним словом, человек. «Так мы, что, на стороне мастера?» — удивленно заметила красная эльфийка. «Мы на своей стороне», — отрезала брюнетка. «Стоп, куда разогнались?» — выступил вперед лидер стражников. «Сначала Мрадиш заплатит налоги в казну, а затем уже устраивайте свои проверки-разборки. Определение божественной связи не займет много времени. Дозвольте ордену быстро закончить здесь свою миссию», — влез магистр Брунхальд. «Освобождение атаков важнее ваших мелочных требований», — истерично заявил Гилберт. «Да вы в край охренели», — возопил Мрадиш. «Брунхальд, вы бы лучше проверили этих лиговцев». Гилберт прямым текстом сказал, что общался с богиней. «Не удивлюсь, если среди них есть несколько адептов. Стража, чего вы до законопослушного торговца докопались? Вы должны защищать меня от ордена и прочих прохиндеев. Лига Безаков, а вы просто катитесь на великую гору к херам». На рыночной площади повисла гнетущая, давящая тишина. Купцы с большим интересом следили за происходящим. Некоторые уже попрятались за прилавки, понимая, что все идет к заварушке. Зеваки попятились и отошли подальше. Всем было любопытно, чем закончится конфликт с несколькими сторонами. Казалось, Мрадиша хотели разорвать на части. В голове Лины царила пустота. Она не представляла, что можно предпринять в такой ситуации. Ошейник заставлял ее приходить на выручку хозяину, но из подобной передряги выбраться невероятно сложно. К тому же девочка испытывала симпатию к Лиге Безаков и Гилберту в частности. Привлекательный лидер противников рабства не мог не привлечь ее внимание. Она не понимала, почему высокая эльфийка выступила против него. «И доспехи еще продал не вовремя», — вздохнул Мрадиш, после чего обернулся к слугам. «Валим отсюда. Селедки, прикройте отход». «Стой, Мрадиш, сначала заплати, во имя богини свободы». Противоборствующие стороны взорвались возгласами негодования. Голубые эльфийки принялись спешно отходить, поливая противников мастера водными стрелами и фонтанами. Часть солдат покатилась по мостовой, смываемая мощным напором. Лина вместе со всеми понеслась в сторону оставленного фургона. Первой на месте возницы оказалась высокая эльфийка, за ней сноровисто проскользнула красная. Лина позорно растянулась на площади, поскользнувшись и выронив бесполезный посох. В следующую секунду ее подхватили сильные руки. «Не мешкай, мелочь, ты слишком дорого мне обошлась». «Ай!» — не успела Лина опомниться, как ее бросили на скамейку возницы рядом с высокой эльфийкой. Все слуги забрались в фургон, и эльфа хлестнула вожжами по гурду. Лошадка бросилась вскачь, и вскоре повозка набрала скорость. Они покатили по тесным улицам портового города, обгоняя редкие телеги с грузом, экипажи и пугая прохожих. Устроились они в тесноте. Большую часть места занимал мрадиш справа, слева правила гурдами высокая. Лина втиснулась в центре. Красная же стояла на скамейке, не занимая много места. Рыжая эльфийка охотно и достаточно успешно бросалась огненными всполохами в преследователей, коих было много. Лина привстала и обернулась назад. «Мамочка родная!» За ними в погоню бросилось множество всадников. Девочке сложно было отделить одних от других, разве что по серому кресту, золотым кандалам и гербу города она отличала орден, лигу и стражу между собой. Гурды неслись за фургоном на всех парах. Вслед им неслись проклятия и угрозы всех кар небесных. Несколько эльфов из лиги принялись поливать фургон огненными и ледяными сгустками. Волшебница закидывала их повозку мощными шарами огня, а порой насылала на мостовую перед ними каменные шипы, вырастающие прямо из дороги. Вознице с трудом удавалось уворачиваться от появляющихся преград. Водные эльфийки-мастера били магией в ответ. Нередко им удавалось достать кого-то из преследователей и сбить с гурда. Единственное, кто легко держал напор, это волшебница. Она ставила перед собой магический щит. Лина восхитилась мастерством чародейки лиги. Даже верхом на гурде на высокой скорости она могла плести такие сложные заклинания. Разве что железный крест не стал активно вступать в бой. Магистр Грунхальд до последнего пытался урезонить разные стороны. Лина ощутила в нем нарастание магической силы, однако в дело он ее пускать не стал. Все гремело, дрожало, звенело, булькало, взрывалось, трещало и лопалось. Сзади их накрывал вал мощных заклятий и даже стрел. Стоял запах горящего дерева и паленого металла. Ругались люди, ржали гурды. Фургон нещадно трясло. Лину чуть не выбрасывало со скамейки на резких поворотах. Ее то прижимало к высокой, то к мастеру. Сердце бешено прыгало в груди, готовое выпрыгнуть наружу. Свистел ветер в волосах, вокруг проносились здания и торчащие мачты судов. Лина впервые оказалась в настолько стрессовой ситуации, поэтому просто не знала, как реагировать и что делать. В какой-то момент один из лихачей приблизился к повозке справа, за что получил резкий пинок ногой от мастера. Преследователь сверзился со скакуна и пробил собой уличный лоток с продуктами. С другой стороны к вознице попытался подобраться стражник, но высокая ловко обрезала стремена клинком, и тот не удержался на гурде. «Помогай, мелкая», — обронил мрадиш. «Я», — ошарашенно обозначила Лейна. «Ты же магичка. Шарахни по ним чем-нибудь мощным. Я только учусь. Хреноч со всей дури, иначе нас тут всех и положат. Это приказ». Лейна принялась формировать перед собой тонкую вязь заклинания, что сделать в условиях быстрой езды, тряски и свистящих над головой огненных сполохов было неимоверно тяжело. После одного из попаданий из фургона раздались крики боли. Похоже, водные эльфийки получили ранения. Доски разлетались в щепки, заднюю часть повозки объяло пламя. Лина пыталась сосредоточиться и удержать плетение от распада. В такой ситуации она колдовала впервые. Неизвестно каким чудом, но ей удалось сформировать плетение. Вероятно, помог ошейник, заставляющий ее исполнять указы хозяина. Лина могла гордиться своими способностями, ведь не каждый начинающий маг мог создать заклинание в таких сложных условиях. Девочка подала ману в печать из энергетических линий и прицелилась в одного из преследователей, как вдруг повозка резко подпрыгнула на очередном выросшем каменном конусе. Лину подкинула в воздух и чуть не скинула со скамьи, только мастер успел схватить ее и придержать. Ой, прицел Лины сбился, и молниевый снаряд улетел на одну из боковых улиц. «Именем закона, остановитесь немедленно». В этот самый момент оттуда им наперерез двигался отряд стражи. Фиолетовый сгусток ударил точно в голову передового гурда. Разряд поразил скакуна, и животное на полной скорости повалилось на проезжую часть. Фургон мастера чудом проскочил мимо. Следом за первым гурдом последовали и остальные, натолкнувшись на неожиданный завал. Стражники посыпались один на другого, смешали в кучу гурды. «Люди, молодчина, уже отрабатываешь вложенные средства, я не хотела», — запоздало выкрикнула раздосадованная Лейна, которая не стремилась вредить другим людям. Она мечтала стать целителем, а не уничтожать людей, эльфов или животных. Вот только жизнь ее сделала слишком крутой поворот, так что над своей судьбой она более не властна. Свалка затормозила и основных преследователей. Многие замедлились, не желая врезаться в своих сослуживцев. Орден отстал. Вперед ринулась только Лига Безаков. Уж очень яро они желали покарать работорговца. Лина не знала, с чего возникла такая вражда, но своему мастеру она не завидовала. «Видали, чего моя магичка отмочила?» — крикнул им Мрадиш вдогонку. «Запомните, левенштильцы, с Лииной шутки плохи. А боги, что же она натворила? Из-за небольшой молнии, из-за слабого ученического заклинания, стража города будет теперь ее ненавидеть и точно посадит в казематы, когда схватит. Им не уйти от погони. На фургоне от всадников бесконечно колесить не выйдет. Простите», — крикнула им вслед Эббот. «Она не хотела вредить людям. Не хотела. Харан Мрадиш, обложили сволочи конкретно. И Брунхальд припер какого-то крутого ясновидца, и ракетиры из стражи докопались до честного дельца. Да еще и Лига Безаков прибыла в расширенном составе. Оставался единственный вариант — валить, пока цел, чем я и занялся. Лина мне приглянулась. Не как боевой маг, конечно, но как относительно дешевый учитель. Идти в услужение к вредному наставнику или платить за уроки меня душила жаба. Мелкая одаренная тоже стоила бешеных денег, вот только маги, товар достаточно ликвидный. Я смогу ее продать примерно за ту же цену, что и приобрел. Поэтому по сути я получил халявного учителя без особых требований. Она будет делать то, что прикажет хозяин. Наверное, прям сокровенными знаниями девочка не обладала, но основам обучить сможет, что мне и требовалось. А то дар есть, вот только как им пользоваться для меня загадка. Поездочка получилась на диво лихой. Хоть после перерождения в новом мире я успел побывать в разных передрягах, для меня подобные скачки были внове. Охренение от происходящего быстро сменилось более практичным подходом. Я постарался загнать панику куда-нибудь в дальний угол. Шансы на удачный исход есть всегда. Мы удирали от разъяренной толпы всадников по узким проулкам, улицам и захламленной набережной портового города. Лина неплохо так жахнула молнией, благодаря чему мы наконец смогли оторваться. Лиговцы и подстилка Гилберта шарахали по нам из всех орудий, превращая бедный фургон в пылающие ошметки. Если у меня и были еще сожаления о том, что я потратил оранжевый осколок на Неуру, то после наблюдения за ней в действии вопросы отпали. Правда, это могло быть и временным эффектом из-за перехода на следующий ранга. Красная эльфийка швырялась огненными сгустками, которые по мощи мало уступали соответствующим заклинаниям мага того же ранга. Гурды противника и всадники получали ожоги. Кони вставали на дыбы, людям тоже доставалось. Разве что Гилберта все прибить не получалось. Сволочь аболиционистская пряталась за каким-то крутым щитом. Водницы сражались похуже. Как-то они растерялись в такой необычной ситуации. Хоть я их и старался подгонять, кажется, одну из селедок еще и ранили. От задней части повозки мало что осталось, поэтому и в водных эльфиек стали попадать чаще. Портит мой товар, ироды. Лиетарис тоже чутко порадовала. Не пошла на поводу у Гилберта, да и правила фургоном мастерски. Действовала уверенно и активно. Я не рискнул в ходе потасовки менять ее на другого слугу, а ведь высокая могла легко завести повозку на один из каменных шипов или еще куда-то врезаться. Раз уж поехали в таком составе, решил ничего не менять. Не без приключений мы добрались до пирса, возле которого стояла наша лазурная звезда. Повозка, вернее, то, что от нее осталось, покатилась по крепким доскам настила, оставляя за собой дымящийся и горящий шлейф. Наш бедный фургон словно из противотанковых ракет расстреляли. Коняшка наверняка находилась в полном шоке от происходящего, но при этом неслась сломя голову и следовала командам. «С дороги!» — рявкнул я, поскольку на пирсе шла разгрузка-погрузка товара, было людно и захламлено. «Эльфы Мрадиша, все на борт судна, защищайте мастера, уничтожайте преследователей, берегись, ящики падают!» Услышал я голос вождя степных эльфов, мимо которых мы быстро проскочили. Грубак якобы нечаянно скинул часть груза, перегородив пирс. Большая часть лиговцев застряли или замедлились, не в состоянии быстро объехать преграду. «Молодчина, Грубак», — похвалил я бывшего слугу про себя. «Не уйдешь, паршивец», — раздался сзади боевой клич. Невзирая на обстрел Неуру и струйки воды других эльфиек, Гилберт прорвался за нами в первых рядах. Пришпорив гурда, он поравнялся с разваливающимся фургоном и сделал попытку объехать справа. Блондинистая шевелюра, торчащая из-под шлема, показалась рядом со мной. «Отвали, лиговский клещ», — прорычал я и полоснул по всаднику клинком. Гилберт прикрылся щитом, который сумел сдержать удар зачарованного оружия. Мечник замахнулся своим длинным клинком, а я приготовился парировать. Ничего другого мне не оставалось. Отступать с фургона некуда, крыша вовсю пылала. Если он ткнет меня лезвием, Харану Мрадишу может наступить кранты. И надо же мне было продать доспехи в такой неудачный момент. Пошла. Неожиданно ударила вожжами Лиетерис. Повозка сдвинулась вправо, прижав поверившего в себя борца с рабством. Гилберт вместе с конем сверзились с причала и рухнули в мутные воды городской бухты. Фургон же наш буквально спустя миг развалился на части. Удачным попаданием белобрысая магичка доломала заднюю ось. Мы продолжили движение по инерции на одной передней оси, волоча за собой ошметки повозки. Фургон застопорился, поскольку тащить его дальше не представлялось возможным. «Мастер Рамцадрабаль ранена. Ты сама язык не поранила, когда произносила имя», — буркнул я и покинул фургон. Лазурная звезда находилась неподалеку. Водные эльфы, включая Эйбала, собрались на судне и принялись расстреливать наших преследователей, представленных в основном Лигой Безаков. Стражи и Орден не стали идти до конца, отстав в пути. Мы с Лией подхватили раненую водную эльфийку и потащили к кораблю. Нимру прикрывал отход, занимая чародейку Лиги. Эйбал вовсю расстреливал вражеские силы, не давая им подойти ближе. Творился форменный хаос, но у нас были шансы вырваться из ставшего недружелюбным порта. «Что происходит, кто за вами гонится, тысяча эльфий?» — вопросил капитан Гранка, когда мы спешно поднялись на борт. Лига Безаков совсем распоясалась. «Честных работорговцев прессует. Отчаливаем, пока они не потопили ваше судно. Эйбал, сможешь прикрыть корпус?» «Постараюсь». Водный эльф выставил широкий водный щит, который принимал на себя удары чародейки. «Но как же?» — проговорил капитан. «Или мы свалим, или они разнесут лазурную звезду в щепки», — рыкнул я. «По местам», — скомандовал капитан. «Убрать сходни, отдать швартовы, руль влево, поднять паруса». Наша побитая жизнью каравелла оживала и отдалялась от причала. Чародейка Лиги, к счастью, не стала на нас сильно наседать. У Нилис возникли более серьезные заботы. «Сними доспехи, иначе утонешь. Я не могу бросить свою броню», — возражал вцепившийся в один из склизких столбов пирса такой же склизкий и мокрый Гилберт. «Жалкая, безвольная шмакодявка на побегушках у Аурифи. Кто-нибудь, бросьте ему спасательный круг или веревку. Человек тонет. Нилис, наколдуй что-нибудь. Могу заморозить тебя вместе с куском моря. Тогда ты точно всплывешь. Сейчас не до шуток. Работорговец может уйти. Оставь его, милый Гилберт. Когда-нибудь возмездие настигнет поганца». По моей команде водные эльфы залили останки горящего фургона струями воды издали. Не хватало еще, чтобы пирс сгорел и это злодеяние повесили на нас. Спустя какое-то время судно набрало ход и неспешно направилось на выход из бухты под слабым попутным ветром. Я видел, что серые кресты тоже в итоге выехали на пирс, но преследовать нас дальше не стали. Вряд ли мне стоит возвращаться в город в ближайшие годы, как и в Финтлард. Место для торгов удобное, но не думаю, что буду по нему скучать. Прощай, Левенштильд. Глава 12. Последствия безумной погони оказались жестокими. Я потерял полноценный фургон, который тоже стоил не таких уж и маленьких денег. Повозка к тому же была мной модифицирована для обогрева в холодных странах. В специальных шкафчиках сзади находилось оружие и несколько доспехов стеганок для рабов, а это тоже не один золотой. Потеряли и Гурда, которые стоили сравнимо с простыми рабами. В общем, утрата для бродячего торговца весьма и весьма чувствительная. Жаль, что мы не успели выпотрошить хотя бы парочку лиговцев, забрать их осколки и доспехи. Тогда бы немного компенсировали потери, ушли в жирный минус. По крайней мере, количество слуг кратно снизилось, поскольку я решил ограничиться только одаренными, поэтому от третьего фургона нам сейчас нет большого толку. Вполне себе поместится и в одном. Главное, чтобы к Эйбалу претензий не возникло, а то сородичи его, мягко говоря, не жаловали. Мы успешно покинули бухту Левенштильда и вышли в открытое море. Преследовать нас не стали. То ли посчитали, что игра не стоит свеч, то ли за лазурной звездой не так-то просто угнаться. Парусник у нас хоть и далеко не новый, шел бодро. Рен получила несколько неприятных ран и ожогов, но больше всего досталось Рам. Водная эльфийка потеряла много крови, да и огненными шарами ее приложило не слабо. К сожалению, вернуться в город за помощью и обратиться к целителю мы не могли. Зелья лечения же после варки теряли свою силу слишком быстро, так что впрок их не накупишь. Впрочем, один запасной бутылек было бы неплохо иметь на такой случай. Терять одаренного раба крайне неприятно. Рам даже несколько щупалец с головы потеряла. Я ей ничем помочь не мог. Лиетерис и остальные возились с ранеными, обрабатывая повреждения повязками и заживляющей мазью. Она тоже отлично помогала восстанавливаться,